Ну, сегодня же молитвенное собрание. Вот интересный момент есть. Когда у Иисуса спросили, как молиться, Он им дал совет. Дал им молитву «Отче наш». Но сразу после молитвы «Отче наш» интересные слова есть. Обратите внимание, Евангелие от Матфея, 6 глава, 16 стиха. Также, ну, с 15 даже. «Если будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш простит вам согрешения ваши». Мы это хорошо знаем, да? А дальше смотрите. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя вид мрачные лица, чтобы показаться пред людьми постящимися. Истинно говорим, они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову, умой лицо твое, и весь постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Когда поститесь, когда ты постишься, так Богу угоден пост, оказывается. Да? Господу угоден. И Он сам постился. Ну вот возникает иногда резонный вопрос. А для чего же все-таки пост? Как бы смысл поста в чем? И в книге пророка Исаии, 58 главе, он очень подробно описан. Ну, пост – это еврейское слово «цум» – «ужать». Ужать желудок свой. То есть это временное воздержание в пище в духовных целях. Есть так называемое медицинское голодание, когда люди специально голодуют для того, чтобы поправить здоровье, чтобы организм очистился под наблюдением врачей. Это совсем другое. Пост – это временное воздержание в пище для достижения духовных целей. И когда люди постились в древности, если посмотреть внимание, внимательно, они постились, когда им грожала какая-то опасность. Для того, чтобы смирить себя перед Богом, пост – это прежде всего смирение. Не только желудка, но и своего «я». Смирение перед Богом, признать Бога господином, хозяином, осознать и восстановить этот здравый смысл своей жизни. Вот для чего пост есть. Люди постились, когда заболевали, что Бог исцелил. Люди постились, когда им нужно было идти в дальнюю дорогу, чтобы Бог сохранил в дороге и сохранил их, и их имущество. Люди постились для того, чтобы понимать волю Божию вот на те обстоятельства, в которых они находились. Что делать, как поступать, чтобы Бог открыл. Так вот, то есть это все в Ветхом Завете. Все это из Ветхого Завета. И вот в 58 главе пророка Исаии, давайте мы откроем и посмотрим, что же Господь хочет нас научить через эту 58 главу. «Взывай громко и не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Яковлеву на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои». Как бы народ, поступающий праведно. То есть они ищут Бога, хотят знать Его пути, хотят знать волю Божию в своей жизни. И выглядят как люди, ищущие Бога, поступающие праведно. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему же мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь? И Господь им дает ответ, что пост – это не только физическое ограничение в еде. То есть не только физическое смирение своей плоти. Наша плоть, чем она крепче, здоровее, тем меньше у нее интереса к духовным вещам. Она больше интереса к плотским вещам тогда имеет. И наоборот, когда плоть слабнет, мы начинаем более чуткими становиться в духовном. В смысле, в духовном плане, нас начинают интересовать духовные ценности. И Господь тут же отвечает, 3 стих. «В день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Очень важно, когда нас Господь побуждает поститься, посмотреть, а я волю Божью творю в отношении себя или окружающих людей, или свою волю. Волю Божью, по Божьей воле я отношусь к окружающим людям, или так, как мне хочется по моим прихотям. Требуйте тяжких трудов от других, не от себя. Обратите внимание, да? То есть, в той или иной степени ряд людей, окружающих нас, связан с нами и в определенной степени зависит. Но это могут быть члены семьи, это могут быть соседи, это могут быть сотрудники на работе, это могут быть члены церкви. Ну, много людей окружает нас в этом мире. И кто-то от нас зависит, от кого-то мы зависим, и кто-то от нас зависит. И дальше скажете, смотрите, в чем Бог обвиняет свой народ. «Вот вы поститесь для ссоры и распри, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время, чтобы голос ваш услышан был на высоте». То есть, вот эта манера поведения ссориться, конфликтовать или даже драться, это чисто плотское происхождение, это все происходит от эгоизма. И вот Господь учит во время поста, во-первых, смирить не только желудок, а и свой эгоизм. Именно эгоизм, себелюбие, корыстолюбие, свои амбиции смирить. И дальше сказано, «Таков ли пост, который я избрал, в день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, подстилает по себе рубящий пепел, или то ли назовешь постом и днем угодным Господу». То есть большинство людей считают, что чем больше он себя истязает, тем это больше угодно Богу. Но если посмотреть послание Колоссянам, 2 глава, 13-23 стих, давайте посмотрим. И вы увидите, что пост – это не аскетизм или не издевательство над собой. Пост – это нечто другое. Это временное ограничение в пище для достижения цели, для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы получить победу от Бога. Итак, Колоссянам 3 глава с 18 по 23 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь...» Колоссянам, 2 глава, 18 стих. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась головы, от которого все тело составами, связями, будучи соединяем, скрепляем, растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего же вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учениям человеческим. Это имеет только вид мудрости и самовольного служения, смиренномудрие и изнурение тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Это имеет только вид мудрости». То есть, что это значит? Аскетизм подразумевает, что издеваясь над собой, я могу ублажить Бога, расположить Его сердце к себе. Или издеваясь над собой, я могу заработать спасение душе своей, не верой. А если я буду недоедать, если я буду недосыпать, если я буду держать тело, как это, в черном, да, таком состоянии. Так вот, аскетизм еще подразумевает, нужно истязать это греховное тело, чтобы оно перестало грешить. Как будто тело виноват, а не мысли, да? И люди, кстати, вот раньше это было очень популярно и в христианстве в том числе, сами себя стегали, сами себя истязали и подразумевали, что вот наказывая свое тело, его можно очистить от греха. Или что Богу угодно, когда я сам наказываю свое тело. Или я могу от того, что вот я себя терзаю, Бог пожалеет меня. То есть заставить Бога, манипулировать Богом. Вот это все аскетизм. Это не из нашей среды, это не из христианской среды. Что из христианской среды? Да, ограничения в пище. Что плоть немножко ослабла, и мы стали более восприимчивы к тому, что Бог хочет сказать. Когда наша плоть ослабевает, у нас меньше суетных забот, то, о чем брат сегодня говорил. У нас меньше сил плотских для того, чтобы вот рваться и фантазировать, и составлять еще план невыполненных дел. И желудок нам напоминает, что вот у меня есть определенная нужда, я согласился молиться Богу, чтобы от Бога услышать ответ или помощь, или поддержку, или совет, как мне поступать. Видите, с чего пост начнем? То есть говорит Бог, 5 стих, вот Исаия 50, «Таков ли пост, который я избрал, день, который томит, гнет, сидит на пепле» и так далее. Христос вообще сказал, «Ты когда постишься, умой лицо свое, что вообще люди не знали». И постящимся тайне он даст явно, да? То есть вот эта вот атрибутика, когда видят люди, все видят, что ты себя истязаешь, она вот на основании Слова Божия христианского позиции, она ни к чему. Пост нужен для чего теперь? Смотрите. Бог говорит, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды. Оковы – это страдания, кандалы, беззаконие, нечестие. То есть посмотри, не вот своим бесчестием, беззаконием ты никого не угнетаешь, никого не сковал, ну, оскорблением. И ходит бедный человек обиженный, да? Или непрощением. Может, это же твоя неправда, правильно? Если ты кого-то не простил. То есть бывает такая ситуация, когда мы чужим своим грехом или грехом к другим людям, сковываем их, угнетаем, понимаете? А кова это что? Это же, ну, когда человек загружен. Вы видели, как лошадь с путами связывается, нет? Передние ноги связываются, бедная, чуть-чуть, казалось бы, такое сильное животное, так бегать может. А вот все. Вот так иногда мы кого-то связываем. Или себя. Как мы можем себя связать? Ну вот, я вспомнил, что в 6 классе я там что-то сделал неправильно. И вот в 60 лет теперь мучаюсь. Может такое быть? Ну, сатана позаботится, напомнит. Но Слово Божие что говорит? Совершенно уповайте на подаваемую благодать явления Иисуса Христа. Да? То есть надо и то, что вы когда-то вот сейчас вспомнили там, отдать Христу и не терзать ни себя, ни окружающих. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Развяжи узы ярма. Угнетенных отпусти на свободу. Расторгни всякое ярмо. Ярмо – это... Ну, это такая гнутая палка, за которой нагружается лошадь, там и вол, и так далее. Расторгни всякие ярмо. То есть, если ты не просто чрезмерной работой кого-то загрузил, да, но и угнетаешь, очень важно отпустить всех на свободу. Да и себя тоже. Ну, сколько можно суетиться? Он, брат, сказал, ничего с собой не возьмешь. Говорят, Александр Македонский даже приказал себя похоронить с руками, торчащими из гроба, чтобы не все знали, что в небе туда, в тот мир, ничего с собой не возьмешь. Я верю, что он мог так поступить. Он был такой отчаянный человек. Дальше сказано, смотрите. Вот пост, который разреши оковы неправды. То есть всякий грех свой очисти, да? И всякое угнетение, которым ты угнетаешь других людей, тоже освободи. Дальше. Раздели с голодным хлеб твой. А какой у нас хлеб есть? Вот, Христос говорит, Верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни. Ну, конечно, и физический хлеб нуждающемуся человеку нужно дать. Но очень важно, нас окружает большое количество людей, которые нуждаются в духовном хлебе. И очень важно вот этот вот хлеб, который... Ну, у меня Евангелие на таджикском языке, у меня Евангелие на кыргызском языке, у меня Евангелие на русском языке. Я думаю, что у вас то же самое. Раздавать надо, отдавать, свидетельствовать людям. Видите как? «Раздели с голодным хлеб твой, скитающихся бедных веди в дом твой». То есть, если мы чем-то можем помочь... Конечно, рассудительно, разумно, но надо помогать. Дальше сказано. «Когда увидишь нагого, одень его, от единокровного твоего не удаляйся, от родственников». В Москву все родственники едут. Перевалочный пункт, да? Мне одно время интересно очень было. Многие немцы ехали в Германию. Были моменты, когда мы сами с женой на полу спали, потому что, ну, приехали старики, надо на кровать положить. Одни не вышли, уже другие заходят. Просто знакомые с Казахстана, немцы, которые уезжали в Германию. Но в этом нет ничего плохого, в этом хорошее, в этом великое благословение. Мы потом с супругой это благословение многократно пожали, когда поехали в Германию. Но суть заключается в том, что, видите, не от единокровного твоего не укрывайся. То есть, когда твой родственник или близкий имеет какую-то нужду, не делай вид, что ты ему не родственник, ты его не знаешь. Показали, как недавно по телевизору миллионера, ну, он там дает интервью, а потом говорит, я с родственниками ни с кем не общаюсь. Ему задают вопрос, вот у вас там скоро день рождения, вы родственники, наверное, приедут. Он говорит, не, я с родственниками ни с кем не общаюсь, они все просят у меня деньги. Ну, может быть, у родственников там зашкаливало в том, чтобы попросить. Но тут другая крайность, видите? А Слово Божие так говорит. От единокровного твоего не укрывайся. Если близкий тебе человек имеет нужду и просит, посильно помогите. И не рассчитывайте. Но помогать надо настолько, насколько вы готовы не получить назад, чтобы самим не ожесточиться. Помогать надо. Но помогать надо рассудительно, опять же, да? Тогда, смотрите, результат. Фактически, что это такое? Раздели с голодным хлеб, скитающийся беднин в дом твой, с голым поделись одеждой твоей, от единокровного не укрывайся, помогает что? Это свой эгоизм утянуть. Себелюбие утянуть, сжать. Видите, не только желудок. Желудок, он заставляет меня задуматься, а в чем мой эгоизм не ужат. А в результате, смотрите, что в результате такого поста мы имеем. Тогда откроется, как заря, свет твой. Ну, это и свет, и святость, это часто синонимы. Тогда будет видно твоя принадлежность, кто ты, что ты за человек, куда ты движешься, кто ты есть. Первое. Второе. Исцеление твое скоро возрастет. Выздоровешь. Если тут написано «исцеление возрастет», значит выздоровешь. Ну, всему свое время, конечно, если человек уже... в преклонном возрасте, но даже при преклонном возрасте сказано, в старости они плодовиты, сочны и свежи. Правда твоя пойдет пред тобою. То есть праведность твоя, а тебе, ты еще не пришел, а тебя уже знает, кто ты такой. И что ты хороший, праведный человек. Я не помню, пришел куда-то в администрацию, не помню даже куда. Начал разговаривать, а этот начальник говорит, ну, по-моему, это в префектуре было или в мэрии. Да я знаю, что вы за нас молитесь. Мы молимся здесь, а они откуда там это знают. Вот так вот, видите как. Мы же молимся, что, начиная с главы управы, префекта, мэра, президента. Да, мы говорим, я знаю, что вы за нас молитесь. А я ни полслова даже разговаривать на эту тему не хотел, не думал даже вообще. Дальше. Слава Господня будет сопровождать тебя. Слава Господня. То есть присутствие Бога в твоей жизни, она будет видно. Что это человек верующий. Вот он, Божья принадлежность. Следующая позиция. Тогда ты возопьешь, и Господь услышит. Вы хотите, чтобы Бог каждый раз вас услышал, когда вы молитесь Ему? Ужать эгоизм. Не только желудок, а и вот себелюбие. Это корость, до себе. Я уже приводил этот пример, что вот пальцы внутрь всегда легче сгибаются, чем наружу. Вот попробуйте, 100%. Всегда. Я думаю, Верочка тоже, ей тяжелее что-то отдать, легче взять. Я на свою внучку тоже смотрю. Вот чужую игрушку с удовольствием, а вот свою тяжело. Тогда ты возопьешь, и Господь услышит, возопьет, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды своей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное. Я ж тебе говорил. Знакомая фраза? Я ж тебе объяснял, я тебе, ты такой-сякой, бестолковый и так далее. Оно вроде бы, как родители или бабушка с дедушкой, мы имеем право так поступить, да? Но это оскорбление. Да? Это же оскорбление. Ну тогда и полежи с гайморитом в больнице. Или оскорбление, или гайморит, выбирай, что тебе тут. Понимаете? Вот это вот пост в том, чтобы вот себелюбие, свой эгоизм ужать. Так же, как мы желудок тяжело ужать. Он же там свое требует. А уж эгоизм-то он. Но все начинается с того, что мы ужимаем желудок для того, чтобы он нам напоминал, что у меня, я веду вот эту духовную борьбу, чтобы ужать эгоизм свой, ущемить его. Результат, смотрите, сам Бог обещает. Не зря Он сказал, сей род изгоняется постом и молитвой. На самом деле, когда мы молимся и постимся, великие силы включаются там в деятельность. Мы их физическими глазами не видим, и слава Богу, потому что там идет борьба с демонами, бесами. Там очень сильная борьба идет. И слава Богу, что мы ее физическими глазами не видим. Мы, наверное, не способны это выдержать. Так же, как Даниил, помните, говорит, ангел пришел ему и рассказал, что там идет борьба по его молитве вот этого обычного человека. И то Даниил, ведь он постился как? Он частично постился. Он вкусного хлеба не ел, мяса и вина не пил. Значит, он овощи, фрукты, он питался, жидко пищу питался. Суть заключается в том, чтобы пост заключается в том, чтобы ограничить себя. Ограничить. Это не говорит о том, что вообще человек больше 3 дней не должен не пить. Обезвоживание организма. Поэтому, как минимум, обязательно пост должен быть влажный, с водой. Есть случаи, когда там по 3 дня не пили, есфирь там назначил, но это очень редко. Как бы тут все должно учитываться и в медицинское состояние вашего здоровья. Но, смотрите дальше. «Возопьешь, и он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст, говорить оскорбительное, я дашь голодному душу твою». Голодные – это истощенные. Вот сколько людей в духовном плане. Сейчас в физическом плане есть истощенные, но немного он в России. Особенно в Москве. Тут даже на помойке можно найти пищу и питаться. Но сколько людей духовно истощенных. Отдать голодному душу свою, то есть настроиться на то, чтобы спасать тех, кто рядом с нами. Спасать наших родственников. Спасать тех, кто нам знаком. Вот. Отдать душу – это посвятить свою душу, посвятить свою жизнь этому служению, этому труду. «И напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме». Напитаешь душу страдальца. Вот Леша засвидетельствовал, был страдальцем, бабушка напитала его. Ну, напитала же бабушка человека, да? напитала. И это не уникальная ситуация. Бог, вот как бабушку его побуждал в свое время, и нас побуждает заниматься тем же самым. Напитать душу страдальцев. Сейчас большинство людей не имеет физической нужды. Они имеют большинство духовную нужду, духовные страдания. А эти духовные страдания может восполнить только Господь Иисус Христос через нашу молитву или молитвы других людей. Но нам-то, нам, наших родственников, нам дал Бог, значит, Он нас поставил в это служение, и это наш труд, и это наша молитва. Дальше. «Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как полдень». То есть, если даже твои обстоятельства кажутся тебе как сплошной мрак и тьма и безвыходные, они расцветают и становятся светлыми, как день. «И будет Господь вождем твоим всегда». Вождем. Не сатана будет вождем, не страсти и похоти века сего будут вождем, а Господь будет вождем. «Во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои», то есть во время любого финансового дефолта сыт будешь, если будешь духовно подвязаться, видите, как ужимать сейчас свой эгоизм. И пенсии хватит, все хватит, Бог будет заботиться. «Будешь как напоенный водою сад, и как источник воды никогда не иссякают». То есть и выглядеть будешь-то прилично, красиво. Дальше. «И застроятся потомками твои пустыни вековые». Нашими потомками, духовными, это 12 стих, следующее благословение. Духовными потомками, у кого-то и физические потомки становятся духовными потомками, а у кого-то родственники становятся духовными, а у кого-то просто соседи, друзья становятся. Тут сказано, застроятся потомками пустыни вековые, то есть пустыня – это пустое место, где не было верующих, там будут верующие. Там будут верующие. «Ты восстановишь основание многих поколений, будут на тебя называть восстановителем развалин, восстановителем путей для населения». Еще и другие поколения верующих восстановишь. И это все возможно как? В понедельник молимся. О чем? О собственной чистоте. С посильным постом. Вот послушайте, посильный пост. Если вы не можете без сладкого, значит, просто в понедельник не ешьте сладкое. Это и будет ваш пост. Если вы, ну, у людей есть разные болезни, таблетки надо пить, там их надо на еду есть и их пить, но просто ограничьте себя хотя бы в чем-то. Дерек Принц, он вообще советует, ну, хотя бы начните с ужина, лишите себя ужина и попаститесь так. Но ночью не надо вставать. Молитесь, да, постепенно, потихоньку, может быть, полдня, может быть, 2 часа, у каждого свои возможности. Но просто ограничьте себя для того, чтобы ваш желудок вам напоминал, что я сегодня молюсь за своего сына, дочку, внучку, сотрудницу, родственницу, чтобы они спаслись, чтобы ты Духом Святым их коснулся. Или дай мне ответ, как мне в этой ситуации поступать. Что мне сказать? Если ты удержишь, дальше, если ты удержишь ногу твою ради субботы, ну тут еще, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для расселения. Ну вот иногда жизнь человеческая, она бывает как развалина выглядит, и судьба как развалина. Но если этот человек приходит к Господу, его жизнь восстанавливается. Он становится, ну, целостным. Через его жизнь еще другие люди спасаются. Благословение распространяется на 1000 поколений. А еще, может, кто-то из ваших же потомков, если мы этот, Господь благословил этот дом молитвы, построить из развалин, они построят еще дома молитвы. И такое будет возможно. А дальше. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, «Во святой день мой не будешь называть субботу, отрадуя святым днем Господним, чествуешь, почитаешь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождая твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Вот здесь Бог им дает еще напоминание, чтобы они очень тщательно и уважительно относились к тому дню субботе, в которой они должны были иметь общение с Богом, особое общение с Богом. Сегодня есть у нас такая суббота? Если сказано, все, что делаете, делайте для Господа. Едите ли, пьете ли. Для, кто до Господа соблюдает, тот для, соблюдает для Господа. Кто не соблюдает, тот не соблюдает для Господа. Суть заключается в том, что, конечно, вот здесь раз в неделю человек должен обязательно остановиться. Обязательно остановиться, у евреев он должен был остановиться, перестать делать обычные дела. Что такое от прихотей твоих? Обычными делами, то есть путь, дорога, обыкновение, поведение. То есть он должен был остановиться в обычном поведении своем. И должен был быть в общении с Господом, пойти в храм или в синагогу и быть в общении с Господом. Не заниматься никакой работой. Так вот, суть для нас заключается в том, что нам тоже надо иметь один день такой, обязательно, в неделю. Если человеческий организм, ему не давать отдыхать духовно и физически, когда мы духовно отдыхаем? В собрании. Когда читаем, когда молимся, когда слушаем проповеди. Вот когда мы духовно отдыхаем. Когда мы физически отдыхаем? Когда грядки не копаем. Остановиться нужно, очень важно, раз в неделю обязательно нужно остановиться. Или полы строгают там, или еще что-то такое делают. Обязательно остановиться. Это биологический человек устроен так, что он должен останавливаться. Если мы не даем своему ишаку остановки, он потом ляжет и на несколько месяцев, и уже не может двигаться. В больнице. Там он тогда должен. И Бог даже евреев наказал из-за того, что они давали седьмой год земле отдыхать. Он их выслал на 500 лет почти. Он сказал, теперь земля от вас отдохнет. Раз вы ей не давали седьмой год отдыхать, он их выслал со своей земли. И они должны были жить среди других народов. Но на сегодняшний день для нас суббота вот что такое. Евреям 4:10. Вот в 9 стихе тут сказано, для народа Божия остается субботство. Субботство – это значит отдых, покой, соблюдение субботы. Для народа Божия, для евреев оставлена суббота, чтобы они останавливались и задумывались, да? А кто вошел в покой его, тот успокоился от дел своих, как Бог от своих. Кто вошел в покой Иисуса? Понимаете, да? Тот, кто принял Иисуса, вот тот теперь имеет этот покой в Иисусе. И для, очень важно для нас, едим ли мы, пьем ли, не один раз в неделю останавливаться, а вся наша жизнь, она должна быть связана со Христом в тесном общении. Помолись и делай свою работу. И славь Бога за результат этой работы. То есть быть в тесном общении, если сказано «Пасха наша Христос», я бы еще сказал, что и суббота тоже наша Христос. Вот это вот стиль жизни. Едим ли, пьем ли, что делаем, ничего не делайте без Христа. Со Христом в молитве. И вот это приносит успех, это приносит радость. И в духовной сфере, ну и даже в физической сфере, когда мы что-то делаем с молитвой, Бог благословляет. Результат. И будешь иметь радость в Господе. То есть будешь благодарить Бога за то, что те благословения, которые ты увидишь, если это ты делаешь в тесном общении с Господом. «И я возведу тебя на высоты земли, дам вкусить тебе наследие Якова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. «Возведу тебя на высоты земли». Ну, Бог пообещал евреям молоко и мед, да? То есть Бог поселяет тебя в таком месте, где Он обеспечивает тебя, заботится о тебе. Но для того, чтобы были восполнены вот эти вот все нужды, очень важно, чтобы мы находились в Господе, с Господом все решали. Не один раз в неделю. Один раз в неделю надо давать своей шкуре отдыхать. Обязательно. Ну, на пенсии там уже немножко другая ситуация. Я имею в виду для тех, кто работает. Обязательно один день надо давать покой своему телу и физически, и духовно. Но вообще в течение всей недели для нас очень важно сказано, кто вошел в покой его, тот успокоился от дел своих, как Бог от своих. Что такое суббота? Бог успокоился от своих дел. То есть он перестал строить, да? Помните? Что значит «я успокоился от дел своих»? Я сам без Бога уже ничего не собираюсь делать. Все. Даже гайки кручу, ремонтирую машину тоже с Богом. Лучше получается, я вам скажу. Много раз это видел. Все сделаем с Богом. Но на самом деле на сегодня христиане, суть поста заключается в том, чтобы научиться ужимать не только желудок и не для внешних, не для показухи, а ужимать свой эгоизм. И мы тогда видим благословение в своей жизни. Но если мы все еще делаем с Господом, вот эта суббота наша, Христос, да? Пасха наша, Христос. Ну, суббота, почему здесь суббота сказано? Кто вошел в покой Его? Если ты вошел в покой Христов, ты доверил Ему все свои дела, ну так и будь в покое. Просто с молитвой продолжай делать все эти дела, которые тебе надо делать. И результат, видите? И будешь иметь радость в Господе. Результатом будет удовольствие, радость от того, что ты увидел, какие результаты будут. «Я возведу на высоты земли, дам вкусить тебе наследие Якова». То есть Бог благословляет еще и тем материальным благословением, которое было обещано народу израильскому. Молоко, мед и так далее. Поэтому, дорогие, сказано, 6 стих насчет субботы. «Кто различает дни для Господа, кто различает, для Господа различает. Кто не различает дни, для Господа не различает». То есть может нам прийти, что придется работать в воскресный день или в субботний? Может, но ты тогда его для Господа, с Господом и для Господа делай. Молитве, благословение, что в этот день Бог через тебя прославился. «Кто ест для Господа, кто ест для Господа, ест и благодарит Бога. Кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога». То есть, если вы решили попоститься для Господа, что-то услышать, поддержку, руководство, это для Господа. Но если кто-то не может по каким-то обстоятельствам для Господа это делать, пусть ест и все равно служит Господу. Ну, в понедельник, у нас же пост, да, мы говорим, хотя бы до середины дня, да? Но кто не может для Господа, то есть ему нужно, и он все равно молится и совершает свое служение, и это тоже возможно. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем для Господа, живем, умираем для Господа, умираем, поэтому живем или умираем всегда Господне». Вот смысл поста. Посильное, с глубоким доверием Бога, в первую очередь ужать не только свой жир. Богу наши издевательства над собой не нужны. Потому что он же не садист, он же любящий отец. Ограничение в пище побуждает нас, нам напоминает о той духовной цели, для чего я согласился молиться и что я хочу получить от Бога. Мотивация к бодрствованию. Вот давайте бодрствовать во Христе, для Христа. И нет больше заповеди какой? Люби Господа и ближнего, как самого себя. Аминь. Помолимся Богу.